Неожиданное предложение. Проснувшись на рассвете, Веснушка никак не мог сообразить, каким образом он уснул возле 13-го номера. Он хорошо помнил, как подкрался к двери и заглянул в комнату. Но что он там увидел и почему вдруг заснул, не мог вспомнить. Правда, за эти 3 дня жители колонии привыкли к тому, что сон неожиданно сваливает их в самых неподходящих местах. И уже ничему не удивлялись. Но Веснушку все-таки мучило любопытство. Что же там было за дверью? Что? Все утро он ломал себе голову, но никак не мог вспомнить. Не помогло ему и то, что он снова заглянул в комнату. Ничего интересного он не увидел. В освещенной солнцем комнате на полу валялся черный плащ, а господин Мрак, должно быть, преспокойно спал в кровати, которой сквозь щелку между дверями не было видно. Так Веснушка ничего и не вспомнил. Настроение у него было неспокойное, тревожное, словно вот-вот должно случиться что-то неожиданное и неприятное. И оно действительно случилось. Это неожиданное и неприятное. Веснушка вытаскивал ведро из колодца, и вдруг какая-то неведомая сила заставила его бросить ведро, которое плюхнулось прямо в воду, быстро побежать в дом, подняться на 2-й этаж и постучаться в 13-й номер. Он с ужасом спрашивал себя: «Ой, что я делаю? Зачем?» Но ноги несли его сами, словно чужие. «Входи! Я жду тебя!» — послышался голос господина Мрака. Веснушка отворил дверь и вошел. Сначала ему показалось, что комната пуста. Но потом он оглянулся и в темном углу увидел того, кто его звал. Господин Мрак был уже в плаще, и капюшон, как обычно, свисал на лицо. «Подойди ближе, мальчик», — сказал господин Мрак. «Не бойся, я не хочу причинить тебе никакого вреда. Наоборот, хочу просить тебя оказать мне услугу. Ты должен отправиться со мной в далекий путь и помочь мне в одном деле. Я не скажу тебе сейчас, что это за дело. Ты сам увидишь». «Скажу только, что тебе это не будет стоить большого труда, а в награду ты получишь много денег. Согласен?» Страшные черные глаза господина Мрака, не мигая, в упор смотрели на Веснушку. От этого взгляда мурашки пробегали по спине мальчика. Он уже хотел было сказать: «Нет, я ни за что не пойду с вами», и убежать. Но вместо этого против своей воли пробормотал: «Конечно, я согласен. Я с удовольствием пойду». И только после смог добавить: «Да, но как же дед Чудодей? Он может не отпустить меня?» «Ну, это пустяки», — улыбнулся господин Мрак своей мрачной улыбкой. «Мы сейчас поговорим с ним, и, надеюсь, он не будет возражать». В сопровождении господина Мрака мальчик словно во сне вышел из его комнаты и спустился вниз, к старому охотнику. Узнав, в чем дело, тот очень удивился. Это было видно по его лицу. И Веснушка надеялся, что дед Чудодей сейчас скажет: «Нет, господин Мрак, я, к сожалению, не могу отпустить мальчика с вами. Он мой первый помощник, и без него я как без рук». Но вышло совсем иначе. Старик изобразил на лице жалкую гримасу и подобострастно сказал: «Ах, пожалуйста, господин Мрак, с большим удовольствием. Берите мальчика хоть насовсем. Он мне совсем не нужен. Прошу покорно». Чувствовалось, что он говорил не то, что думал. Потом дед Чудодей признавался, что на него нашло какое-то затмение, и он сам не понял, как все вышло. Но ничего не поделаешь, факт оставался фактом. Господин Мрак договорился со старым охотником, и Веснушке пришлось готовиться в дорогу. На это не ушло много времени. Веснушка собрал в маленькую котомку все свои вещи — стоптанные башмаки, курточку, перешитую из маминой шерстяной кофты, пару белья, да еще поломанный перочинный ножик, который ему достался в наследство от отца. В тот же день они отправились в путь. Все колонисты вышли их провожать. У многих на глазах блестели слезы. Всем было жаль расставаться с Веснушкой.